А тут выброс, протуберанец в город, знакомый до слез, с праздничным мишкой к авантюрному священнику. Билеты были взяты на вечер на стрелу, а утром выяснилось, что у Ани 37,8, ангина. Илья Давыдович прописал лекарство. Нюра сходила в аптеку, Вероника складывала чемодан. — Ты уезжаешь? — поразился Алеша. — Но ведь ты остаешься, — резонно заметила Вероника. — Но ты же мать, а ты отец. Вероника уехала. Священник действительно оказался обладателем прекрасного голоса, но в эстраду переходить не собирался, и с первого взгляда было понятно, что это не эстрадный человек. Он был высокий, толстый, наивный, как переросший младенец, глубоко образованный. Он пригласил Веронику и Мишку к себе домой, в большую старинную квартиру на Староневском, принадлежащую его тестю, тоже священнику. Жены не было дома, она работала в конструкторском бюро и в это время находилась на работе. Дома оказалась теща, интеллигентная сухая старушка, которая села за длинный рояль и стала аккомпанировать зятя. Сначала он спел несколько псалмов, потом несколько песен из репертуара Утесова. Голос у него был такой сильный, что закладывало уши, но пел он не артистично. Вернее, как не очень умный человек, произнося слова, но не проникая в них. Он не собирался в эстраду, но если бы даже и собрался, комиссия его не пропустила бы. Старушка была сдержанна, противновата. Перед тем, как сесть за инструмент, спросила, а они понимают, в том смысле, что стоит ли метать бисер перед свиньями? Священник кивнул, дескать, стоит, можно немножко пометать. Возле дверей висела его ряса, а рядом — боксерские перчатки. Когда через час Вероника с Мишкой вышли от них, мир вспыхнул, взорвался красками, жизнью, как будто вышли из склепа на солнце. Мишка раскрыл свой кофр, достал оттуда бутылку с ликером и сделал большой глоток. Дал глотнуть Веронике. Это был замечательный вишневый ликер, шерри, бренди. Он еще больше обострил радость бытия, радость земной и грешной жизни. Они вышли с Мишкой на одну из многочисленных ленинградских набережных. Текла весенняя неспокойная вода, как будто тоже осознающая радость бытия. С третьего этажа по водосточной трубе слезал матрос, наверное, это была казарма или общежитие, и он оттуда убегал. Спускающийся по трубе человек вдруг приобрел в Мишкином сознании значение символа, чуть ли не предзнаменование, знак объединения их судеб. — Ты понимаешь? — таинственным шепотом спрашивал он. Вероника, естественно, ничего не понимала, да и он не понимал. Просто был под градусом. Мишка тогда только начинал спиваться и везде носил с собой ликер, именно ликер, потому что он был сладкий, являлся одновременно и закуской, и выпивкой. Вероника не шла на поводу его предзнаменований и знаков, однако чувствовала себя девчонкой, старшеклассницей, 15-летней Никой, которой каждый листик на дереве обещал счастье. А Аня в это время болела ангиной и получала осложнение на почки.